Глава 12. «Светлана Савельевна, ну что, есть что-нибудь по Сандаловой?» — поинтересовался Коган, забегая в сестринскую. Смена в понедельник выдалась просто кошмарной. Почему-то в его профессии всегда было так — то густо, то пусто. Вот и сегодняшний день побил все рекорды рождаемости. 4 мальчика, 5 девочек, а между ними двойняшки. Тамерлан мотался между родильными залами, вывалив язык на плечо, и все никак не мог позволить себе небольшой перерыв, чтобы посмотреть, как устроилась Вета. «Да, Иннокентий Сергеевич, как раз хотела вам звонить. Вот результаты принесли из лаборатории». Красивая брюнетка, операционная сестра Тама, улыбнулась и игриво провела пальцем вверх по его руке. Коган в ответ и бровью не повел. Он уже 100 раз пожалел о том, что однажды закрутил с ней интрижку, хотя поначалу в ней ему виделись только одни преимущества. Сами посудите. Для того, чтобы выпустить пар, Тамерлану достаточно было закрыть на защелку дверь своего кабинета, приспустить штаны, поднять халат медсестрички и взгреть ту как следует. Но ведь мечта же! Никаких тебе свиданий, тиндера, поиска, а главное, пустой траты времени на ухаживание. К тому же, достаточно долгое время Светлана радовала его своей покладистостью. Не донимала звонками, когда он пропадал, не закатывала сцены ревности. Старше его на 7 лет, она, как там ошибочно полагал, отдавала себе отчет, что у них не может быть совместного будущего. Так, только секс без обязательств к взаимному удовольствию. Но он ошибся. «Так, ну, неплохо. Неплохо. Значит, операция пройдет по графику. Пойду обрадую пациентку». «Очередная твоя подружка?» Тамерлан равнодушно пожал плечами. Он не собирался вдаваться в детали. «Что-то вроде того. Кстати, Светлана Савельевна». «Да?» «Я же вас предупреждал по поводу Марочкиной. Прекратите ее третировать». «Она влезла в наши отношения, Кеша». «У нас не было отношений. Нет их и с ней. Мы просто потрахивались. Иногда». Закусив бледно-розовую губу, Светлана дерганым ломаным каким-то движением стряхнула с лица темные волосы. «Ох, и кобель ты, Коган!» «Кто ж спорит? Но я тебе ничего не обещал, правда? Так что прекрати заниматься херней. Нам еще вместе работать. И да, оставь Светку в покое. Молоденькая она совсем. Тебе ее самой не жалко?» «Больно она мне нужна. Кстати, тебе не кажется странным, что обе твои любовницы — Светы?» «Банальное совпадение». «Но ведь забавно. Получается, ты перемещаешься с того Света на эту Свету». «Не получается. Теперь у меня другой маршрут». «Все, Светы, правда, давай завязывать. Не о чем тут говорить». К счастью для Когана, той хватило ума не лезть на рожон. Нет, что и не по себе, конечно, было видно невооруженным взглядом, но Свете удалось с собой справиться. Все ж не зря он был о ней самого высокого мнения. У нее действительно была железная выдержка, и чувство собственного достоинства присутствовало. Их разговор прервало легкое покашливание. Коган обернулся к стоящей в дверях сестринской Виолетте. «Вета?» — удивился он. «Ты чего не у себя?» В белом домашнем костюме, в голубой рубчик и тапочках она выглядела злой, если не сказать больше. Хотела узнать, все ли в порядке с анализами. Там пожевал губу, задаваясь вопросом, как много она успела услышать. И не потому ли теперь Ветка так зла, что его ревнует. Глупое-глупое предположение, от которого, впрочем, один черт что-то силой в груди сжималось. «Я как раз за ними зашел. Пойдем». Там слегка приобнял Вету, кивком указывая на дверь. «Все хорошо? Наши планы в силе?» «Смотря о каких планах речь». «Об операции, конечно же. Анализы в норме?» «Да, вполне». «Это хорошо». «Хорошо-то хорошо», но голос Светы слегка дрожал, с головой выдавая, что держалась она далеко не так хорошо, как ей хотелось, чтобы это казалось. А там не знал, как развеять ее страхи, кроме как сказать «все будет хорошо». но это было так чертовски банально. Там с Ветой вышли в коридор, по которому туда-сюда сновали люди. Внимание Тамерлана привлекла крадущаяся по стеночке роженица. Он осматривал ее несколько часов назад. Было ясно, что та, наконец, зарожала, хотя срок ставили еще 2 недели назад. Ну и чего она бродит, спрашивается, так далеко от палаты? Из-за стойки дежурной медсестры, ненавязчиво намекая на то, что не его одного заботит этот вопрос, выскочила его лучшая акушерка Зина Петровна. «Сергеянка, ты после клизмы в туалете была?» «Нет, Зина Петровна, я вот как раз бегу. Здрасте, доктор». Это было так смешно, что даже Вета усмехнулась в ладошку. А там и вовсе захохотал, не сдерживаясь во всю глотку. Одна только девица, которой, очевидно, из-за боли было совсем не до смеха, скупо улыбнулась и по стеночке побежала дальше. «По какому поводу веселье?» Возле Тамерлана остановился мужчина. Высокий и тощий, тоже в медицинской робе. Только если у Тамерлана она кофейная, то у его коллеги более традиционного цвета, темно-зеленого. «Да так, Сергеенко сдает кросс по бегу», — там кивнул в спину убегающей пациентке. «Кстати, Илья, ты мне нужен. Не занят?» «Это, конечно, как сказать. Пойдем, тут на 2 минуты нужна твоя консультация». Консультация анестезиолога перед операцией — стандартная процедура. Но Тамерлана беспокоила даже это, казалось бы, малость. Он был до того дотошен, что Илья под конец не выдержал и закатил глаза от досады. Ладно, может, там, конечно, перегибал, но какой нормальный мужчина не перегибал бы, будь на его месте? Коган вздохнул, отгоняя от себя суеверный страх. Он делал эту операцию 100 раз. Не подкачает и теперь. На это и нужно было настраиваться. Стоило Тамерлану так для себя решить, как в палату Виолетты заглянула Зина Петровна. «Иннокентий Сергеевич, там роженица Самойлова требует невозможного. Пойдите с ней разберитесь, Христом Богом прошу». «А что требует-то?» «Эвтаназии, представляете?» «Интересный способ решения проблемы», — пробормотал Коган, вставая. Развернулся и замер, услышав Веткин серебристый смех. Он уже всю голову себе сломал, размышляя над тем, как ее чуть приободрить. А тут вон как, все само собой вышло. Машинально не отдавая себе отчета в том, что делает, Тамерлан наклонился и погладил Вету по щеке. За его спиной в изумлении округлила глаза Зина Петровна, а Илья Сергеевич, понимающе, стукнул по лбу. Но там этого не заметил, утопая в синих глазищах Сандаловой. Однозначно где-то на их дне была его погибель. «Я чуть позже зайду, ага». Ветка не ответила, лишь кивнула, закусив губу. Было в этом что-то ужасно трогательное, пробирающее до костей. Он то и дело возвращался к этому в своих мыслях. «Ну, что мы тут лежим такие тихие? Рожать будем или нет?» «Вы меня смотреть не хотите. Что мне зря рожать?» Дует губы молоденькая совсем помпушка. Всем им почему-то кажется, что врач должен сидеть при них все время родов. И не объяснить ведь, что у него таких за сегодня вагон. Еще и карты писать. «И то как. Ну ты уж давай постарайся, раз я пришел». Заражала, хотя и ленилась, а потом не слушалась команд и из-за этого порвалась. Пришлось шить. За этим занятием его и застала новая смена. «Сергеич, ты где?» «Ой, как не хочется отвечать в рифму, Тоша! Ой, как не хочется!» Пробормотал там. Новоявленная мамочка хрюкнула от смеха. Привстала на локтях. «Доктор, а с плацентой вы что будете делать?» «Макароны по-флотски, что ж еще? Все, Зин Петровна, я закончил», — крикнул Тамерлан, снимая перчатки. «Макароны?» Эх, видно, туго до девушки доходило, а уж шутка юмора вообще не угадывалась. «Да шучу я, мамочка, шучу. Все, отдыхайте». Боже, как он задолбался. Сил с трудом хватило на душ. Переоделся, от голода сосал желудок, а ему ведь еще нужно было зайти к Сандаловой. Тамерлан со стервенением растер лицо, встал, на автомате поднялся на этаж, на проходе к палате учел аромат самой настоящей еды. Жирной, вкусной. Там сглотнул собравшуюся во рту слюну и толкнул дверь. А пахло ведь отсюда, из Веткиной палаты. «Кто принес контрабанду?» — поинтересовался он наглым образом, уводя у нее из-под носа сразу три кусочка картошки. Божественно!» «Эй!» — Сандалова легонько хлопнула его по ладони, но когда там потянулся еще и за крылышком, особенно возражать не стала. «Так кто?» «Кто-кто, курьер. Я встретила его на лестнице. Не помирать же с голоду. Прости там, но кормят здесь у вас не очень». «Я не рассчитывал, что ты будешь есть здешнюю баланду. Постой, а мать что?» Там уткнулся ведро с крыльями, прикидывая, не будет ли слишком большой наглостью, если он съест еще немножко. «Два. Нет, три. Господи, как жрать-то хотелось!» «А что, мать? Почему она не привезла тебе ужин?» Сандалова вытерла руки бумажной салфеткой и довольно метко попала той в корзину для мусора. «Мама не знает, что я в больнице». «То есть, как это?» — опешил там. «Разве она не для этого приехала?» «Нет, не для этого». «Извини, ты уселся на мое одеяло. Дай вытащу». «Постой. А кто же будет тебе помогать?» «Всю жизнь я до этого неплохо справлялась сама». «Ты знаешь, о чем я?» «Слушай, ну что ты ко мне пристал? Некому мне помогать. Некому. Что ж мне теперь, операции не делать? Ты ж сам говорил, она легкая. Да и с чем мне помогать? До туалета я дойду и без помощи. Еду закажу. Все. «Ну да. А обрабатывать места прокола, а...» «Там. Я врач. Встану перед зеркалом и все обработаю. Все, не кипишуй». «Не кипишевать?» — сощурился Коган. «Вот именно. А что делать?» «Отдыхай. Ты выглядишь истощенным». Соус пальцев обычной бумажной салфеткой не ототрешь. Поэтому, когда она коснулась заросшей щеки Тамерлана и погладила, ее пальцы пахли фастфудом. И то ли он был такой голодный, то ли голодный, но не до еды. В общем, так у него привстал, что уперся ей в ногу. Ветта опустила взгляд и сглотнула. Но не отшатнулась, как могло быть. День был тяжелым. Там осип. «Поезжай домой, выспись. Не то отрежешь мне что-нибудь не то. Вот будет потеха. Вет. Остальное мы потом обговорим. Ладно? Сейчас у меня все мысли о предстоящем». «Добро». Тамерлан тоже вытер руки и встал. «Ну тогда до завтра». «Угу». «Заканчивай есть. За 12 часов, помнишь?» «Как скажешь, папочка». Улыбнулась эта лиса, протягивая ему пустую картонную коробку и бумажный пакет от снеди. Там вздохнул и послушно забрал. Ветта улыбнулась шире. Он ехал домой ужасно взволнованный, впервые приблизившись к ней настолько, что показалось даже, будто у него появился шанс. Он чувствовал себя застывшим в миллиметре от этого, таким сильным, что распирала грудь, и таким безумно напуганным. А вдруг ничего у него не выйдет? Вдруг лечение не даст результата? Вдруг он ее разочарует? Невыносимое вдруг. Удивительно, но вся эта мешанина в голове не помешала Тамерлану уснуть и хорошо выспаться. А вот утром тревога вернулась и сопровождала его по пятам, куда бы он ни шел и чем бы ни занимался. Так продолжалось ровно до тех пор, пока Коган не зашел в операционную. К тому моменту он уже успел проведать Ветту. Держалась она молодцом, но, лежа под лампами, начала немного трястись. Наркоз ей ввели, да и с остальными приготовлениями было покончено. Там чуть наклонился. «Ну ты что, все будет хорошо, веришь?» Ветта послушно кивнула. «Верю». У нее закрывались глаза, но зачем-то она продолжала усилием воли удерживать их открытыми. «Ну что еще?» Под прицелами взглядов кучи народу Там наклонился к Ветте. Он был в шапочке и маске, закрывающих пол лица. «А у тебя глаза красивые, знаешь?» У Когана мучительно сжалось горло. «Но если только глаза». Она еще хотела что-то сказать, он видел, но не успела, все-таки отключившись. Там осторожно погладил ее по щеке. «Ну, чего стоим? Поехали! Включайте музыку!»